Как ни странно, мое душевное самочувствие от такой мысли существенно улучшилось. Она объясняла причину одолевавшего меня смятения. Или мне так казалось? Если человеку лишь мнится, что он личность, осознание его своего рода океан, то почему в нем действительно не обитать каким-нибудь неведомым созданием? Перед тем, как заснуть, я мысленно наказал себя выписать по почте «Небеса и ад» Олдоса Хаксли. Мысли Райха шли по более практическому руслу. Спустя 10 минут после того, как мы расстались, из соседней палатки донесся его голос. «Знаешь, я думаю, нас не осудят, если мы попросим Даргу одолжить нам аэрокран помощнее, чтобы перетаскивать зонт. Вот уж что действительно облегчит жизнь». Кажется нелепым теперь, как ни ему, ни мне не пришло в голову, что может повлечь за собой наше открытие. Мы, разумеется, ожидали, что сделанная нами находка вызовет определенный ажиотаж в кругу археологов, но предпочли оба благополучно забыть о том, какая буря разыгралась в свое время после того, как Картер обнаружил гробницу Тутанхамона или что творилось вокруг теософских свитков, случайно найденных в песках Иудейской пустыни. Да, это постоянная беда археологов – недоучитывать, что они живут в мире средств массовой информации и истеричной прессы. На следующее утро в 6:30, еще до прихода рабочих, нас разбудили нагрянувшие Фуат и Дагра. Они явились не одни, а в сопровождении 4 официальных представителей турецких властей, да еще пара голливудских кинозвезд, увязавшихся сюда из любопытства. Райх, возмущенный вероломным вторжением, хотел было высказать гостям все, что о них думает, но я удержал его, объяснив, что турецкие представители действуют в рамках своих полномочий, и исключение составляют разве что кинозвезды. Гости прежде всего пожелали убедиться, что блоки залегают действительно на глубине 3,5 километров. Райх включил зонд и продемонстрировал им очертания блока Абхота, как мы сами его окрестили, и крота по соседству с ним. Дарга усомнился, что крот мог проникнуть на такую глубину. Райх, смиряя себя, подошел к пульту дистанционного управления и включил его. Последовавшее за этим заставило нас тревожно насторожиться. Изображение на экране не появилось. Райх пошевелил регулятор хода безрезультатно. Причина здесь могла быть только одна. От температуры или давления у крота отказали приборы. Хорошего мало, но в конце концов не такая уж и трагедия. Аппарат, пусть и дорогостоящий, можно было заменить. Между тем Дарга и Фуат по-прежнему неотступно требовали, чтобы им наглядно доказали исправность зонда. И Райх все утро занимался тем, что педантично предъявлял коллегам весь рабочий механизм аппарата, винтик за винтиком, чтобы у них не оставалось сомнений в том, что блоки действительно залегают на глубине 3,5 километров. Мы проявили фотопленку со снимками, сделанными с экрана радара, и сличили клинопись блока обхода с клинописью базальтовых статуэток. Усомниться в том, что клинопись в обоих случаях принадлежит одной и той же культуре, было невозможно. Понятно, окончательно решить загадку можно было лишь одним способом – прорыть прямой туннель до самых блоков. В связи с этим, кстати, следует заметить, что мы представления не имели, какова величина отдельных глыб. По нашему мнению, зонд, вероятнее всего, указывал общую высоту стены или целого здания. Любопытную, на наш взгляд, загадку являла и фотография, полученная с помощью радара. Она представляла собой вид сверху. Это могло означать, что стена или здание помещено на боку, Ни одна из цивилизаций прошлого, насколько это известно, не делала надписей по верху стен или на крышах зданий. Наши гости хотя и мало что поняли, но оказались под впечатлением. Если это не какое-нибудь недоразумение, то наша находка могла оказаться величайшим открытием за всю историю археологии. Возраст самой древней цивилизации, известной до сих пор, цивилизации индейцев Масма, живших в Андах на плато Маркахуаси, насчитывает 9000 лет. У нас же теперь были на памяти показания нейтронного счетчика, полученные при датировке возраста базальтовых фигурок, данные, которые мы тогда сочли ошибочными. Теперь выходило, что они подтверждают нашу версию о том, что мы имеем дело с остатками цивилизации, чей возраст превышает маркахуасскую по меньшей мере вдвое. Фуат и его коллеги пообедали вместе с нами и отбыли около 2 часов дня. Охватившее их к тому моменту волнение передалось и мне, за что я, будучи не в силах с ним совладать, испытывал на себе глухое раздражение. Фуат пообещал прислать нам аэрокран в максимально короткий срок, оговорившись, однако, что несколько дней, вероятно, придется все же потерпеть. Мы, не ощущая особого желания перетаскивать зонт с места на место вручную, решили дождаться обещанного. То, что теперь мы можем рассчитывать со стороны турецких властей на такую поддержку, какая нам раньше и не снилась, было очевидным, и не было смысла тратить силы попусту. Поэтому в 3:30 мы уютно устроились в тени у нижних ворот и потягивали апельсиновый напиток, пребывая в относительном бездействии. Через полчаса прибыл первый представитель прессы, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» из Анкары. Райх пришел в ярость. Он вслух заявил, ошибочно, что правительство Турции хватается за любую возможность лишний раз себя разрекламировать. Позднее выяснилось, что в разглашении информации прессе повинны те 2 кинозвезды. Райх бесследно исчез у себя в палатке, а я остался развлекать журналиста, довольно приятного человека, который, как оказалось, был знаком с моей книгой по хеттам. Я показал ему фотографию и объяснил принцип работы зонда. На вопрос, что случилось с кротом, я ответил, что не имею представления и знаю только, что это козни троглодитов. Боюсь, это и было моей первой ошибкой. Вторую я допустил, когда он поинтересовался размерами блока обхода. Я обратил его внимание, что у нас нет конкретных фактов, подтверждающих, что это отдельный строительный блок, хотя по соседству с ним лежат еще такие же. Быть может, он представляет собой культовое сооружение в виде исполинской тумбы или какое-то строение наподобие зиккурата в Уре. Если же это отдельный блок, то получается, что перед нами следы цивилизации гигантов. К моему удивлению, он отнесся к этому совершенно всерьез. Разделяю ли я гипотезу, будто наш мир некогда населяла раса гигантов, переставшая впоследствии существовать из-за небывало мощного лунного катаклизма? Я ответил, что мой долг ученого состоит в том, чтобы искать неоспоримые свидетельства. «Ну, а разве это не свидетельство?» – не отставал корреспондент. Я сказал, что утверждать такое пока рановато. Тогда он спросил, согласен ли я с тем, что строительные блоки такого громадного размера было под силу передвигать обычным людям, как, например, при строительстве пирамид в Гизе или возведении тальтекского храма Солнца в Теотиуакане. Я, все так же ни о чем не подозревая, указал, что самые крупные блоки пирамиды в Гизе весят по 12 тонн. Вес 20-метровых глыб может достигать 1000 тонн. И я подтвердил, что мы доподлинно не знаем, каким образом удавалось передвигать камни для строительства пирамиды Хеопса А, к слову сказать, и Стоунхеджа. Ведь древние, вполне вероятно, могли обладать гораздо большим знанием, чем мы думаем. Не успел я окончить разговор с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс», как на горизонте прорисовались еще три вертолета, принесшие еще одну компанию журналистской братьей. К 4 часам уговорили появиться из палатки Райха. Он с угрюмым видом продемонстрировал работу зонда. К 6 мы улизнули в Кадерли к себе в отель, где нам удалось в относительном спокойствии поужинать. Управляющему было велено на все телефонные звонки отвечать отказом. Но в 9 вечера к нам пробился Фуат. Он размахивал свежим номером «Нью-Йорк Таймс». Вся передняя страница была посвящена рассказу о величайшем мировом открытии всех времен. В ней я фигурировал как создатель теории, согласно которой обнаруженный нами город принадлежал некогда расе гигантов. Я будто бы случайно проговорился, что те гиганты, помимо прочего, были еще и чародеями, способными посредством какой-то неведомой силы, ныне уже забытой, поднимать свои строительные блоки. Один мой весьма известный коллега высказал мнение, что пирамиды древнего Египта и Перу невозможно было воздвигнуть каким-либо из практикуемых сегодня способов строительной инженерии. На 2-й странице газеты автор популярных рассказов по археологии не преминул поместить статью под названием «Гиганты Атлантиды». Я заверил Фуада, что ни о каких гигантах вообще не упоминал, по крайней мере в данном контексте. Фуад обещал позвонить в редакцию «Нью-Йорк Таймс» и дать опровержение, вслед за тем наказав строго-настрого, что меня ни для кого нет, хоть для самого турецкого султана. Я, полуживой от усталости, перебрался в комнату Райха выпить с ним напоследок по рюмке бренди. Думаю, я достаточно внятно изложил причину, по которой мы всю следующую неделю не могли появиться на объекте раскопок. Правительство Турции выделило для охраны нашего оборудования солдат, но приказа задерживать посторонних у них не было, так что в небе над Кара-Тепе свободного пятнышка не было от жужжащих вертолетов, слетевшихся словно осы на варенье. Отели Кадерли со дня своего основания не знали такого обилия постояльцев. Мы с Райхом подвергли себя добровольному заточению в гостиничных номерах, иначе сумасшедшие охотники за сенсациями не давали бы нам прохода. Аэрокран был предоставлен нам турецкими властями уже через 12 часов, но применить его не было никакой возможности. На следующий день фонд Карнеги безвозмездно передал нам 2 миллиона долларов для строительства туннеля, еще 2 ассигновал Всемирный комитет финансов. От турецкого правительства поступило, наконец, согласие окружить Черную гору проволочным ограждением 16-метровой высоты. Эта процедура была проделана за несколько дней. Практическое содействие в этом оказали русские и американцы, вложив свои средства. Тогда у нас появилась возможность вернуться к работе. Работа, естественно, стала проводиться на совершенно ином уровне. О безмятежном послеобеденном отдыхе никто из нас теперь и не помышлял. Полуночные беседы в палатке также отошли в область преданий. По всему гребню холма стояло оцепление из солдат. Маститые археологи из разных стран не давали нам житья своими расспросами и советами. Воздух надсадно дрожал от басовитого гудения вертолетов, сесть которым не давало предупреждающими сигналами поспешно сооруженная наблюдательная вышка, также совместное детище русских и американцев. Но уж на масштабы помощи жаловаться было грех. Бригада техников подвесила наш зонт к аэрокрану, чтобы нам было сподручно делать снимки над наиболее трудными участками рельефа. Правительство Турции предоставило еще двух кротов, оба со специально усиленной конструкцией. Деньги и оборудование предоставлялись по первому же требованию. О чем еще может мечтать любой археолог? За двухдневный срок мы сделали ряд поразительных открытий. Первонаперво зонд показал, что под нами находится фактически погребенный под землей город. Его стены и здания простирались более чем на милю в обоих направлениях. Черная гора Кара-Тепе возвышалась примерно над центром города, и это был воистину город гигантов. Блок обхода не являлся ни зданием, ни культовым сооружением. Это был всего лишь отдельный строительный блок, вырезанный из цельного вулканического базальта, наижесточайшего вулканического базальта. Одному из кротов с усиленной конструкцией удалось, в конце концов, отколоть от блока кусок и доставить его на поверхность. Но вместе с тем, наряду с удачами, нас со странным постоянством преследовала одна трагическая случайность за другой. Прошло двое суток, и мы лишились одного из наших специально оборудованных кротов, утратив его таким же точно образом, как того, о котором я упоминал выше. Углубившись на 3,5 километра, он перестал отзываться на сигналы. Еще неделя, и еще один крот был нами утерян. Аппарат стоимостью в 500 000 фунтов оказался погребен в теснинах моря земли. Работающий с аэроэкраном оператор, потеряв бдительность, не совладал с управлением, и зонд со всей мощью грянулся о походную армейскую палатку, полную турецких солдат. Число жертв в результате составило 18 человек. С зондом ничего не сделалось, но газеты, пыл которых все еще никак не шел на убыль, не замедлили провести параллель между нашими неурядицами и злоключениями экспедиции Картера Карнарвона, той, что после 1922 года снискала себе мрачную славу, проклятой Тутанхамоном. Один мой коллега, на порядочность которого я имел неосторожность положиться, разгласил мою версию о том, что хетты Кара-Тепе своим выживанием были обязаны ходившей об этих местах магической славе. Это вызвало новое поветрие сенсационных россказней. Именно в этот момент всплыло на поверхность имя Лавкрафта. Я, как и большинство моих коллег, прежде этого имени никогда не слышал. Лавкрафт был автором фантастических рассказов. Умер он в 1937 году, долгое время после его смерти в Америке. Держался негромкий, но стойкий культ имени этого писателя во многом благодаря подвижничеству Августа Дерлета, романиста, связанного с Лавкрафтом узами дружбы. Так вот, Дерлет неожиданно прислал Райху письмо, в котором сообщал, что имя Обхода Нечистого встречается в одном из произведений Лавкрафта, где этот персонаж фигурирует как один из великих старых. Первое, что я подумал, когда Райх показал мне это письмо, это что кто-то хочет просто поводить нас за нос. Мы заглянули в литературный справочник и из него узнали, что Дерлет – это известный американский писатель, которому сейчас за 70. Про Лавкрафта в справочнике ничего не было, но, сделав звонок в Британский музей, мы установили, что такой тоже существовал и написал те книги, авторство которых приписывал ему Дерлет. В письме у Дерлета была строка, которая меня сразила. Вслед за словами о том, что он не может взять в толк, как мог Лавкрафт знать об обходе темном, это имя не упоминалось ни в одной из хетских табличек, расшифрованных до 1937 года смерти писателя. Дерлет высказывал такую мысль. Лавкрафт придавал огромное значение сновидениям и часто мне говорил, что сюжеты ко многим рассказам приходили ему во сне. Вот еще один аргумент в пользу твоего родового подсознательного. Ознакомившись с письмом, сказал я Райху, Он в ответ заметил, что это скорее совпадение. Абадонна, так называли в своих легендах ангела смерти древние иудеи, Хот, типичное египетское окончание, бог Абаот упоминался в некоторых памятниках вавилонской письменности, которые могли попасться Лавкрафту на глаза. Что же касается словосочетания «великие старые», то оно звучит не столь уж необычно для писателя-фантаста и вполне могло само прийти ему в голову. Так что к чему сюда приплетать родовое подсознание, усмехнулся Райх. И я посчитал, что он прав. Через несколько дней мы пришли к иному мнению. Нам пришла, наконец, посылка с книгами, отправленная Дерлетом. Раскрыв книгу на рассказе «Тень из времени», я сразу наткнулся на описание исполинских каменных блоков, погребенных в недрах австралийской пустыни. В тот же момент сидящий в соседнем кресле Райх издал изумленный возглас и зачел мне вслух предложение: «Обитатель тьмы известен также под именем Ниогты». А мы лишь вчера вечером завершили примерный перевод надписи на блоке обхода, и лошади будут приведены две по две в присутствии Ниогты. Вслед за этим я зачитал Райху описание подземных городов в тени из времени. «Величественные базальтовые города с башнями, не имеющими окон, построенные древней расой полуполипов». Теперь у нас не было сколь-либо серьезного сомнения в том, что Лавкрафт каким-то непостижимым образом предвосхитил наше открытие. Не было смысла тратить время на бесполезное размышление о том, как ему удалось это сделать. Заглянул ли он каким-то неведомым образом в будущее, примерно так, как описывал в своем эксперименте со временем Уильям Данн, и провидел наше открытие? Или это спящий его ум непонятно как проник в тайну, сохраненную под толщей малазийской земли? Не это было главное. Суть вопроса состояла теперь в следующем. Насколько опус Лавкрафта был просто произведением беллетристики, а насколько – плодом внутреннего видения, второго взора? Со стороны показалось бы подозрительным, займись мы вдруг сейчас вместо непосредственно раскопок изучением творчества писателя, чьи работы публиковались преимущественно в сомнительном журнале «Wired Tales» – «Жуткие истории» английский. Мы старались удержать свое занятие в секрете как можно дольше, вслух оправдываясь тем, что, дескать, проводим целые дни за изучением клинописей. Несколько дней мы провели взаперти в комнате у Райха, у него она попросторнее, чем у меня, сосредоточенно штудируя произведения Лавкрафта. Когда приносили еду, мы прятали книги под подушки и с глубокомысленным видом склонялись над фотоснимками с письменами. К этому времени урок нами был уже усвоен. Мы знали, что поднимется, если журналисты пронюхают, чем мы здесь дни напролет занимаемся. Мы переговорили по телеэкрану с Дерлетом, дружелюбным и обходительным джентльменом в летах с обильной седой шевелюрой, и попросили его никому не рассказывать о своем открытии. Он без особых упрашиваний согласился, заметив, однако, что книги Лавкрафта среди читателей по-прежнему популярны, так что кто-нибудь из них непременно сделает аналогичное открытие. Изучение Лавкрафта было само по себе занятием интересным и увлекательным. Это был человек с редким даром воображения. Знакомясь с его работами в хронологической последовательности, мы замечали постепенные изменения авторских концепций писателя. Ремарки, касающиеся творчества Лавкрафта, взяты из лекции «Лавкрафт и письмена Кадата», прочитанной доктором Остином на заседании Нью-Йоркского исторического общества 18 июля 1999 года. Действие его ранних рассказов происходит, как правило, в Новой Англии. Сюжет повествует о вымышленном округе Архам, его диких холмах и зловещих долинах. У жителях Архама создается впечатление как о жутких нелюдях, утративших в себе все человеческое, жадных до низменных наслаждений и не чурающихся контактов с темной потусторонней силой. Неудивительно, что многих из них, в конце концов, настигает возмездие. Но постепенно в мотивы повествования Лавкрафта назревают изменения. Изображаемые им мрачные картины уступают место таким, которые внушают нечеловеческий ужас. Видения апокалипсиса, хаотичные нагромождения эпох, исполинские города, Армагеддон двух рас, нелюдей и сверхлюдей. Если бы не стилистические клише в духе романов ужасов, вне сомнения автор практиковал их из конъюнктурных соображений, то Лавкрафта можно было бы отнести к самым первым и самым выдающимся представителям жанра научной фантастики. Наше внимание привлекал преимущественно его поздний научно-фантастический период, хотя это не следует понимать с излишним буквализмом. Упоминание об «обхоте темном» имеет место как раз в одном из самых ранних его рассказов про Архам. Самым поразительным было то, что его циклопические города «великих старых» имеется в виду не раса полуполипов, они ее вытеснили, совпадали по описанию с фактами, открывавшимися нам про подземный город. По Лавкрафту в этих городах не было лестниц со ступенями, а были лишь наклонные плоскости, так как тамошние жители были существами конусоидной формы, очень крупными и имели щупальца. По основанию конус был окаймлен слоем серого вещества, напоминающего резину. Поочередно сжимаясь и разжимаясь, эта резина передвигала все существо. Данные, полученные с помощью зонда, показали, что в раскинувшемся под Каратепе городе действительно во множестве встречаются наклонные плоскости, а ступенчатых лестниц, по всей видимости, нет. Что касается размеров города, то они действительно соответствуют эпитету «циклопический». Нетрудно представить, что наш город представлял собой проблему поистине невиданную в истории археологии. В сравнении с ней трудности Лейарда при раскопках курганища Немруда выглядели просто смехотворно. Райх подсчитал, для того, чтобы явить руины свету дня, потребуется выворотить около 40 миллиардов тонн грунта, биллионов по американской системе единиц. Такое совершенно очевидно, на практике неосуществимо. Другой вариант. Можно прорыть городу ряд туннелей, расширив им горловины в виде камор. Таких туннелей понадобится целая серия, так как создавать одну сколь-либо большую камору – непозволительный риск. Ни один из известных человечеству металлов не обладает прочностью достаточной, чтобы подпирать крышу в 3,5 километра толщиной. Получается, откопать весь город целиком – задача для нас непосильная, но можно примерно определить с помощью зонда, к какой из его частей лучше всего вести подкоп. Чтобы проложить один туннель, потребуется поднять сотню тысяч тонн грунта, но это все-таки в пределах реального. На то, чтобы дознаться о наших с Райхом студиях Лавкрафта, у прессы ушла ровно неделя. После обнаружения города это, похоже, было второй по величине сенсации. Газеты посходили с ума. После заполошной трескотни о гигантах, колдунах и темных богах для них это было именно то, что нужно. До сих пор плоды людского ажиотажа успели пожать в основном популярные археологи, пирамидные фанатики и поборники теории мирового оледенения. Теперь звездный час настал для заклинателей духов, оккультистов и же с ними. появилась написанная кем-то статья, в которой говорилось, что свои мифические сюжеты Лавкрафт перенял у Блаватской. Еще кто-то заявил, что усматривает во всем этом традиции каббалы. И многие из читающих приходили в ужас. Они делали для себя вывод, что мы намереваемся нарушить безмолвие подземных гробниц великих старых, что приведет к катастрофе, столь мощно описанной Лавкрафтом в «Зове Ктулху». В «Тени из времени» название города не приводилось, но в одном из ранних романов Лавкрафта он упоминался под названием «Безызвестный Кадат». Авторы газетных публикаций окрестили наш подземный город Кадатом, и название пристало намертво, а буквально следом Далглиш Фуллер, психопат из Нью-Йорка, громогласно заявил об учреждении антикадатского общества, главной целью которого является остановить раскопки Кадата и не допустить, чтобы покой великих старых был потревожен. Показательным для тогдашнего массового безумия было то, что число членов этого общества выросло в считанные дни до полумиллиона, а потом за довольно короткий срок и до 3 миллионов. Девиз у него был такой: «Разум лежит в будущем, забудем о прошлом». Они купили себе рекламное время на телевидении и наняли на службу респектабельных психологов, вменив им твердить, что видение Лавкрафта – суть прямое и непосредственное проявление экстрасенсорного восприятия, столь наглядно продемонстрированного в Дюкском университете Райхом и его коллегами. А раз так, то предостережениям Лавкрафта следует уделить самое пристальное внимание. Если покой великих старых будет нарушен, это сможет обернуться для человечества невиданной трагедией. Психопату Фуллеру нельзя было отказать в наличии организаторских способностей. В 8 километрах от КРТП он арендовал солидный участок земли и обосновал там лагерь. Сторонники Фуллера откликнулись на его призыв провести там очередной отпуск, единственно с целью не давать житья экспедиции на КРТП. Участок изначально принадлежал фермеру, который за предложенную баснословную сумму с радостью его уступил, и Фуллерово гнездилище успело обосноваться там, прежде чем правительство Турции смогло принять какие-то меры. У Фуллера был дар привораживать экзальтированных особ с толстыми кошельками, и те вкачивали в его предприятие солидные финансовые инъекции. Они приобретали вертолеты, и те, басовито жужжащими жирными жуками, кружили над холмами, распустив по ветру трепещущие транспаранты с антикадатскими лозунгами. По ночам вертолеты обрушивали на район раскопок горы мусора, так что по утрам, когда мы прибывали на объект, у нас уходило зачастую по несколько часов, чтобы расчистить площадку от гнилых овощей и мятых жестянок. По 2 раза на дню обитатели лагеря устраивали перед колючей проволокой марши протеста, колонны иной раз насчитывали до 1000 демонстрантов. Прошло 6 недель, прежде чем в ООН вняли нашим просьбам о принятии мер и выслали армейские подразделения. К тому времени Фуллер подбил к участию в своем движении 5 американских сенаторов, и сообща они выступили с предложением принять указ, запрещающий дальнейшее проведение раскопок на КРТП. Свои действия они, понятно, мотивировали не суеверным страхом, а благоговением перед памятью ушедшей в прошлое цивилизации. «Имеем ли мы право, — возглашали они, — тревожить сон веков?» Надо отдать должное Сенату, законопроект был отвергнут подавляющим большинством голосов. И вот, когда активность антигадатского общества, скомпрометировавшего себя экстремистскими выходками, пошла, казалось, на убыль, страсти неожиданно закипели с новой силой. На этот раз причиной послужила публикация исторических материалов о жизни Станислава Пержинского и Мирзы Дина. Факты о них вкратце были следующими. Пержинский – поляк, Мирза Дин – перс. Кончина обоих пришлась на первое десятилетие XX века. Оба умерли с помраченным рассудком. По Пержинскому материалов сохранилось больше, он удостоился некоторой известности, опубликовав биографию своего деда, русского поэта Надсона. Кроме того, под его редакцией вышел сборник рассказов о сверхъестественном графа Потоцкого. В 1898 году он издал примечательную книгу, в которой предостерегал человечество, что оно может оказаться под игом расы чудовищ из иного мира, тех, что строят огромные города под землей. Спустя год он был упрятан в дом умалишенных. Работы Пержинского включали странные графические наброски, словно специально созданные для иллюстрирования рассказов Лавкрафта о Кадате. Архитектура чудовищных форм с наклонными плоскостями и исполинскими угловатыми башнями. Эти репродукции во всех видах были распечатаны антигадатским обществом. С Мирзой Дином дело обстояло несколько более смутно. Этот человек также описывал апокалиптические видения, но его работы редко публиковались, и Мирза Дин последние 5 лет жизни провел в доме умалишенных, откуда слал предостерегающие письма персидскому правительству о стае страшилищ, имеющих целью поработить землю. Своих страшилищ Мирза Дин помещал куда-то в дебри Центральной Африки, и они имели у него вид гигантских слизней. Свои города-страшилища строили из собственных слизистых выделений, затвердевающих наподобие камня. Большинство бредовых писем Мирзы Дина было уничтожено, но те немногие, что сохранились, представляли по стилю удивительное сходство с письмами Пержинского, а его слизни в достаточной мере напоминали конусоидов Лавкрафта. Из этого можно было с достаточной долей уверенности предположить, что все трое описывали одно и то же видение – великих, старых и их города. После вмешательства властей и прокладки первого туннеля активность антикадатского общества постепенно пошла на спад, но за 1,5 года своей деятельности оно успело нанести существенный вред. Далглиш Фуллер был при загадочных обстоятельствах убит одной из своих сподвижниц. Смотри «Далглиш Фуллер. Этюд фанатизма». Автор Дэниел Аттерсон. Нью-Йорк, 2000. Прокладка первого туннеля завершена была ровно через год после обнаружения блока обхода. Работы по его строительству вызвалось вести правительство Италии. Для этой цели оно использовало того самого гигантского крота, с помощью которого был проделан туннель между Сциллой и Мессинским проливом Сицилия, а после между проливом Отранто и Лингветтой в Албании. Сама прокладка заняла всего несколько дней. Основная же проблема состояла в том, как не допустить обвала грунта в глубине туннеля. Сам блок внушительностью габаритов точь-в-точь соответствовал нашим предположениям. 22 метра в высоту, 9 в ширину, 28 в длину. Такой была эта глыба, высеченная из цельного вулканического базальта. Невозможно было усомниться в том, что перед нами следы цивилизации гигантов или волшебников. Зная о существовании фигурок, я как-то не очень верил, что такие гиганты могли когда-либо существовать, ведь фигурки были относительно миниатюрными. Это лишь спустя 10 лет грандиозные открытия Мерцера в Танзании показали, что те города исполины населяли одновременно и гиганты, и люди, причем первые были в рабском подчинении у последних. Составить истинное представление о возрасте блоков было все так же непросто. По Лавкрафту великие старые существовали 1,5 миллиона лет назад, и многие безоговорочно этому верили. Понятно, такое трудно было себе представить. Позднее нейтронный счетчик Райха показал, что возраст находок колеблется в пределах 2 миллионов лет, и, быть может, даже эта цифра чересчур занижена. Точная датировка в этом случае была чрезвычайно сложна. Обычно для археологов ориентиром служат различные слои земли, чередующиеся над местом залегания находки. Для ученых это своего рода готовый календарь. Что касается наших городов исполинов, в общей сложности их было обнаружено 3, то сведения здесь противоречили друг другу. С уверенностью можно было сказать лишь то, что все они были уничтожены потопом, похоронившим их под многометровой толщей жидкой грязи. У геолога при слове «потоп» немедленно возникнет мысль о плейстоцене, периоде великого оледенения, имевшем место какой-нибудь 1 миллион лет назад. Но в квинслендских отложениях были обнаружены следы грызуна, который мог обитать в эпоху плиоцена, а если так, то к датировке следовало подбросить еще 5 миллионов лет. Однако к сути моего рассказа это отношение не имеет. Еще задолго до окончания первого туннеля я уже утратил интерес к раскопкам на Каратепе. До меня постепенно дошло, что именно они из себя представляют. Отвлекающую внимание игрушку, специально подкинутую паразитами разума. К этому открытию я пришел следующим образом. К концу июля 1997 года я находился на грани полного истощения. Торчать на Каратепе становилось невыносимо. Не спасал даже шелковый тент 8-километрового диаметра, снижавший температуру до каких-нибудь 16 градусов в тени. От мусора, обрушенного нам на голову с подвижниками Фуллера, смрад вокруг стоял, как над болотом. Применяемые в изобилии дезодоранты и дезинфектанты, предназначенные хоть как-то перекрыть эту вонь, делали ее еще несусветнее. Сухим и пыльным был ветер. Мы по полдня изнывали у себя в комнатах, томно прихлебывая охлажденный щербет с розовыми лепестками. В июле у меня начались свирепые головные боли. 2 дня, проведенных в Шотландии, улучшили мое самочувствие, и я вернулся к работе, но через неделю сварился с температурой. Сносить постоянные набеги репортеров и фуллеровских фанатиков у меня больше не было сил, и я их полностью проигнорировал. 2 суток я отлеживался в постели и слушал пластинки с операми Моцарта. Постепенно лихорадка меня отпустила. На 3-й сутки апатия оставила меня настолько, что я мог уже вскрывать письма. Среди них было короткое извещение от Standard Motors and Engineering, где меня уведомляли, что направляют в Диярбакыр, по моей просьбе, основную часть бумаг Карла Вайсмана. Тут я понял, что это за посылочные ящики. Еще одно письмо было от издательства Северо-Западного университета. Там спрашивали, намерен ли я поручить им публикацию работ Карла по психологии. Это занятие обещало быть утомительным. Я переадресовал письмо в Лондон Баумгарту, а сам возвратился к Моцарту. На следующий день меня заела совесть, и я вскрыл оставшуюся почту. В ней я обнаружил письмо от Карла Зайделя, сожителя Баумгарта. Зайдель – гомосексуалист. По квартире. Он писал, что у Баумгарта стало плохо с нервами, и он уехал к семье в Германию, где и находится в настоящее время. Это со всей бесповоротностью показывало, что публикация работ Карла лежит теперь на мне. И вот, испытывая в душе величайшую неохоту, я принудил себя вскрыть один из ящиков. Ящик весил около 20 килограммов. и содержал в себе исключительно результаты теста на реакцию цветоизменения, проведенного над сотней работников фирмы. Меня просто передернуло. Бросив это занятие, я возвратился к прослушиванию волшебной флейты. В тот вечер ко мне с бутылкой вина зашел один знакомый, молодой администратор Перс, с которым мы успели сдружиться. Я слегка тяготился одиночеством и был рад случаю отвлечься беседой. Даже такая тема, как раскопки, не вызывала у меня сегодня отвращения, и я с удовольствием рассказал ему кое-что о закулисной стороне нашей работы. Когда мой знакомый уходил, на глаза ему попались посылочные ящики, и он поинтересовался, имеют ли они какое-то отношение к проводимым нами раскопкам. Я изложил ему историю самоубийства Вайсмана, признавшись откровенно, что мысль про то, что ящики придется вскрывать, нагоняет на меня тоску под стать физической боли. Мой собеседник, со свойственной ему веселой непринужденностью, и тактом, обмолвился, что мог бы утром зайти и сделать это вместо меня. Если в ящиках окажутся все те же бумаги с тестами, он вызовет своего секретаря, и тот прямиком направит их в Северо-Западный университет. Я понял, что таким своим предложением он как бы пытается воздать мне за мои сегодняшние откровения и с благодарностью согласился. На другое утро, когда я вышел из ванной, он уже совсем управился. 5 ящиков из 6 были наполнены заурядным стандартным материалом. 6-й, по его словам, был более философского характера и, возможно, мог представлять для меня интерес. На этом он удалился, а вскоре подошел его секретарь и занялся расчисткой моих апартаментов, где вся гостиная была завалена ворохами крупноформатных желтых листов. Оставшийся материал помещался в аккуратных голубых папках. Отпечатанные на машинке листы были скреплены между собой металлическими кольцами. На каждой из папок от руки была нанесена надпись «Размышления об истории». Все папки были запечатаны цветной клейкой ленты, и я понял. Правильно понял, как потом выяснилось, что со смерти Вайсмана к ним никто не притрагивался. Я так и не уяснил, что за ошибка побудила Баумгарта послать их в General Motors. Видимо, он отложил их для моего ознакомления, а потом, невзначай, упаковал вместе с материалом на производственную тематику. Папки были не пронумерованы. Я разодрал ленту на первой попавшейся и в скором времени уяснил, что эти исторические размышления охватывают историю только 2 прошедших столетий, период, который меня никогда особо не интересовал. Меня посетила заманчивая мысль взять и переслать эти бумаги в Северо-Западный университет, вообще в них не заглядывая. Но совесть все-таки меня одолела. Я возвратился в постель, прихватив с собой 30 голубых папок. На этот раз, по чистой случайности, я раскрыл папку как раз на нужном месте. Содержание первой из них начиналось словами: «Вот уже несколько месяцев во мне живет стойкое убеждение, что человеческая цивилизация находится под беспрестанным гнетом какого-то странного рака сознания». Интригующее высказывание. «Вот», — подумал я, — «великолепное начало для собрания сочинений Карла. Рак сознания, еще одно определение стресса или ангедонии, синдрома отвращения к жизни, очередной душевный недуг 20-го столетия». Я ни на секунду не воспринял смысла прочитанного буквально. Я читал дальше. Странная проблема растущего числа самоубийств. Частые случаи детоубийства в современных семьях. Неизбывный страх перед атомной войной. Рост наркомании. Все это, похоже, мы уже слышали. Зевнув, я перевернул страницу. Спустя несколько минут мое внимание было уже более пристальным. Не потому, что прочитанное вдруг поразило меня как какое-то откровение. Просто я подспудно начал подозревать, а не сошел ли действительно Вайсман с ума? В юности я читал книги Чарльза Форта, где говорилось о возможности существования великанов, фей, плавучих континентов. Но у Форта диковинная мешанина из были и не были имела характер забавного преувеличения. Идеи Карла Вайсмана звучали столь же безумно, что и у Форта, но по всей очевидности, выдвигались им с полной серьезностью. Так что Вайсман, одно из двух, либо пополнял ряды знаменитых научных эксцентриков, либо был полностью сумасшедшим. Исходя из того, что он покончил с собой, я был склонен предполагать последнее. Я продолжал читать с каким-то болезненным интересом. После вступительных страниц Вайсман переставал упоминать о раке сознания и приступал к подробному рассмотрению истории культуры двух соседних столетий. Все мысли Вайсмана были тщательно аргументированы и излагались безупречным слогом. Во мне ожила память о наших с ним долгих беседах в Уппсале. Уже и полдень наступил, а я все так же неотрывно был занят чтением. К часу дня я уже знал, что неожиданно открыл для себя что-то такое, о чем мне теперь не забыть до конца своих дней. Неважно, сумасшедшему или нет, принадлежали эти строки. Они ужасали своей убедительностью. Я был бы рад поверить, что все это бред, но по мере того, как продолжал чтение, все больше в этом разубеждался. Это настолько вышибло меня из колеи, что я нарушил стародавнюю привычку и выпил за обедом бутылку шампанского. Из еды меня хватило только на сэндвич с индюшачьим паштетом. Несмотря на шампанское, я ощущал себя угрюмым и подавленным, а там, ближе к вечеру, я с окончательной ясностью прозрел эту невыразимо кошмарную картину, и рассудок у меня едва не дал трещину. Если Карл Вайсман не был сумасшедшим, то получалось, что человечество стоит перед самой страшной опасностью, которая когда-либо могла ему угрожать.